Я радуюсь тому, что все страдания жизни, вся боль душевных мук и тяжкого креста достойным сделают меня иной отчизны и сопричастником Христа.